Все они были торговцами, и большинство из них пришли сюда, чтобы продать довоенные технологии, которые они собрали. Таким образом, появление НКР и попытка резервации технологий у кого-то без уважительной причины означает, что это может повлиять и на них тоже. Не говоря уже о том факте, что слухи о достижениях группы уже добрались сюда и до Нью-Вегаса, означали, что они не будут испытывать недостатка в поддержке. Действительно, если бы НКР арестовали наемников, которые почти в одиночку уничтожили лагерь легионеров, общественность сошла бы с ума. Даже те, кто предан НКР, сочли бы это полным и абсолютным предательством. Конечно, они могли бы обвинить группу в ложных преступлениях, но в нынешней ситуации это было невозможно. Бун вздыхает из коляски. «Я бы предпочел не стрелять в своих бывших товарищей, но я согласен, что они переходят черту, которую не должны пересекать». Прежде насмешливые солдаты возвращаются с хмурым видом. «Вы Афтон Паркер, Карл Мартин и Крейг Бун», группа кивает, и хмурый взгляд мужчины становится только более заметным. «Можете уезжать, как только подпишете форму для регистрации своего транспортного средства. Вам придется заплатить за это 200 крышек, если у вас не будет их, мы конфискуем транспорт». Какие законы здесь действуют? Они в Махове, месте, где огромное количество испорченных дорог и еще больше испорченных довоенных машин, валявшихся вокруг. Почему в НКР есть процедуры над транспортными средствами? Был ли у них функционирующий один в Калифорнии? Почему он до сих пор об этом не слышал? После минутного размышления Афтон неохотно кивает. «Принесите бумаги сюда, и я их подпишу. Мне также необходимо твое имя. Как только я окажусь в Маккарроне, я спрошу, действительно ли есть такая процедура. И если я обнаружу, что вы меня обманули. Что ж, вы слышали о наших прошлых достижениях». Мужчина уходит, не будучи настолько напуганным. Может быть, было бы полезно получить страшный человек просто для того, чтобы напугать придурков, которых он еще не может убить. Это, безусловно, помогло бы справиться с задачей, которая требовала от него запугивания. Через пару минут ожидания приходит еще один солдат с листом бумаги и ручкой. Бумага выглядела довольно старой, вероятно, потому, что здесь никогда никто не проезжал с транспортным средством. Афтон неохотно подписал его и разделил 200 крышек, прежде чем вручить их мужчине. Они уходят и через некоторое время возвращаются с каким-то свидетельством о праве собственности. Это похоже на один из тех поддельных бумажек, которые ты получаешь. Но до тех пор, пока это держало их подальше, так тому и быть. Глава 148. Инфоцыган. Как только мучительная авторитарная встреча закончилась, группа снова была предоставлена самим себе. В настоящее время они находились у подножия эстакады шоссе, на вершине которой Афтон мог видеть пару самодельных лачуг, которые были возведены там. Афтон лично хотел осмотреться и посмотреть, нет ли поблизости какой-нибудь интересной довоенной техники. Хотя, судя по тому, как НКР отреагировал на грязную птаху, он предположил, что они реквизировали что-нибудь опасное. Хотя, может быть, здесь действовал какой-то черный рынок. Несколько человек подошли к ним и начали расспрашивать о грязной птахе, где они ее взяли, кто ее построил, как они заставили ее работать и т.д. Афтон просто отмахнулся от них всех уклончивыми ответами, так как он просто не мог заниматься ими прямо сейчас. Конечно, та женщина-инженер, которая предложила свои услуги в обмен на то, чтобы позволить ей взглянуть на внутренние компоненты мотоцикла, была заманчивой. Но Афтон, в основном, знал, что лучше не принимать случайные предложения, подобные этому. Последнее, чего он хотел, это подхватить какое-нибудь ЗППП. Он слегка вздрагивает при мысли об этом. «Карл, не мог бы ты продать наши боеприпасы? Я хочу осмотреться в поисках техники. И не забудь также продать нектар», спрашивает Афтон. Бывший рейнджер кивает и поднимает набитый рюкзак, прежде чем удалиться. «Есть для меня какая-нибудь работа, ваше высочество?» – спрашивает Бун. Афтон пожимает плечами. «Если вас не затруднит, не могли бы вы присмотреть за птахой? Я бы предпочел не оставлять ее одну. Особенно здесь», – заявляет он, бросая взгляд в сторону солдат НКР. «Только не задерживайся слишком долго, мне нужно кое-что отремонтировать». «Подождите-ка», – бормочет он, осматривая свое охотничье ружье. Грязное, потертое дерево каким-то образом восстановило свою красоту и прочность. На металле дула не было ни одной из старых царапин, которые он получил в прошлом. «К «Кто-нибудь из вас поменял мое ружье?» – спрашивает он сердитым тоном. Афтан качает головой. «Нет, и я знаю, что Карл тоже не стал бы этого делать. Он относится к своему револьверу так же, как ты относишься к своей винтовке», – говорит он, не желая раскрывать все правду. «Он хотел, чтобы все снаряжение его спутников было высшего качества», но Перк каким-то образом удалил всю историю винтовки Буна. Афтан просто не подумал о последствиях случайного ремонта всего. «Хаэм, как бы то ни было, иди за покупками, я подожду здесь», — говорит он, все еще глядя на свою винтовку, как будто она скрывала тайны вселенной. Афтан кивает ему, берет свой рюкзак и начинает подниматься на вершину эстакады. Он следит за своим окружением и за всеми, кто проходит мимо него, он не удивился бы, если бы кто-то попытался ограбить его, пока он был отвлечен. Наверху он увидел несколько лачуг, где продавались различные продукты, напитки и т.д. В конце моста, казалось, была женщина, торгующая оружием, но он посмотрит поближе позже. Он не торопился. Заглянув за край эстакады, он увидел то, что должно было быть главной рыночной площадью. Были установлены киоски, где продавались различные случайные вещи. Если честно, это выглядело почти как базар. Эстакада обеспечивала достаточно хорошую тень, чтобы люди могли сидеть весь день и продавать свои товары. Афтан занял место в одной лачуге, которая, казалось, была чем-то вроде бара. Хотя, судя по запаху, они тоже продавали какую-то еду. У мужчины за стойкой были короткие каштановые волосы и костюм торговца. Он вытирает стакан чисто грязной тряпкой и ставит его перед Афтаном. «Добро пожаловать в помой на 188-м торговом посту», как гласит наш лозунг. «Лучше, чем ничего, не могу представить, зачем вы сюда приехали, хотя, если бы у меня был такой модный мотор, я бы объехал это место», шутливо говорит он. «Ты это видел, да?» тихо спрашивает Афтан. Ухмылка на лице мужчины ясно дала понять, насколько забавным он счел предыдущее затруднительное положение Афтана. Обычно здешние солдаты держатся особняком, не знают, почему они так заинтересовались вашей техникой. Я не видел военных грузовиков НКР с тех пор, как легион устроил засаду. Он пожимает плечами. «Подожди, у НКР есть машины?» спрашивает Афтан, удивляясь, как он не слышал об этом раньше. Мужчина кивает. «Да, в основном они используются для перевозки войск и припасов из Калифорнии. Скорее всего, прячут их в лагере Маккаррен после того, как легиону удалось уничтожить один. Наверное, боятся, что остальные тоже взорвутся». Понтяна. Транспортные средства были роскошью после Великой войны, и только братство стали могло выбросить некоторые из них, как будто это было ничто. Обычные наземные транспортные средства были редкостью, хотя в братстве в основном были винтокрылы. Это было главным образом связано с тем фактом, что все места, где находились транспортные средства, которые могли противостоять ядерному уничтожению, принадлежали военным, что делало невероятно маловероятным наличие работающего гражданского транспортного средства в эту эпоху. Афтан уже собирался заказать выпивку, когда понял, что не представился. «Кстати, меня зовут Афтан Паркер». Мужчина кивает. «Я знаю, слышал это от некоторых клиентов. Я Сэмюэл Керр. Я открыл здесь торговый пост со своей дочерью». Он поднимает бровь. «Ты сам открыл? Я думал, это аванпост, созданный НКР». Сэмюэль качает головой. «Это место только что заняло то, где раньше был Боулдер Сити после того, как он был уничтожен. Я только построил здесь лачугу, чтобы накормить тех бедолаг, которые приехали из Калифорнии попытать счастье в Нью-Вегасе. Большинство из них посещают мой магазин дважды, один раз с карманами, набитыми крышками, ну и последний без гроша в кармане», — говорит он с ухмылкой. «Тогда, должно быть, неплохой бизнес, золотая середина. У одних достаточно крышек, чтобы разбрасываться ими, в то время как другому отчаянно нужно достаточно припасов, чтобы вернуться в Калифорнию, не умерев с голоду. Ты умнее, чем кажешься». Сэмюэл смеется. «А ты крепче, чем кажешься. Не думай, что я не слышал о том, что ты сделал с подрывниками и легионом. Удивлен, что за тобой не следует пара красных убийц, куда бы ты ни пошел». Глава 149. Глава 149. Крышечки. Он удивлен, что легион еще не начал посылать за ними убийц. Хаймэм. Афтан не был уверен, какую дурную славу тебе нужно завоевать в легионе, чтобы они начали посылать на тебя отряды убийц. Проверив свою репутацию, он обнаружил, что легион избегает его. Честно говоря, было не совсем понятно, что это значит, но избегание человека не сразу делает вас враждебным по отношению к нему. Надеюсь, какое-то время ему не придется следить за своей шеей. Это наводит на другую мысль. Он все еще таскал с собой топор, который подобрал в лагере Searchlight, поскольку этот парень, предположительно, знал почти всех, кто проходил здесь. Он должен был знать, когда прибыла Тамия, если, конечно, она прибыла. Надеюсь, мне не придется иметь дело ни с какими убийцами до позднего вечера. Ах, кстати, ты не видел, чтобы здесь в последнее время проходила женщина по имени Тамия? Загорелая кожа, с топором, скафандр, спрашивает он. Сэмюэл медленно кивает. Да, проходила здесь пару дней назад, направлялась в Боулдер-Сити, вернулась, а затем уехала в Нью-Вегас. Забрала и ту странную девушку в халате. Странная девушка в халате? В замешательстве спрашивает Эфтон. Да, халат был так туго натянут на ее голову, что невозможно было разглядеть, какого цвета у нее волосы. Я предполагаю, что она была кем-то вроде шпиона, из-за того, как она интересовалась, когда приходили новости. Ну или ей просто было очень скучно. Шпионка, которой не нравится, когда люди смотрят на ее волосы. Почему это звучит знакомо? Как их звали? Сэмюэл пожимает плечами. Никогда не спрашивал. Я обычно не боюсь женщин, но когда кто-то так расхаживает с кастетом, я знаю, когда нужно держать рот на замке. Хотя не знаю, почему она была так заинтересована в том, чтобы уйти с этой девушкой Тамией. Силовой кастет, да, ХММ. Ах, извините, что ничего не купил, я вернусь позже и куплю немного еды. Спасибо за информацию, говорит Эфтон, вставая и уходя. Честно говоря, можно было бы подумать, что она, по крайней мере, попытается замаскироваться, когда она принадлежала к фракции, враждебная НКР. Неприязнь к волосам, шпион, силовой кастет. Это все описывает Веронику. Кривая улыбка появляется на его лице, когда он думает о воссоединении с ней. Прошло много времени с тех пор, как они разговаривали в последний раз, и он не хотел объясняться с разъяренной Вероникой, если она услышит, что он ушел, не рассказав сначала свою собственную историю. Однако она путешествовала с Тамией, а это означало, что они направлялись на Нью-Вегас, чтобы убить этого придурка в клетчатом костюме. Надеюсь, они не сделают ничего глупого и не пострадают в процессе. Он бы попытался догнать их, но это на потом. Прямо сейчас у него на уме рынок, полный случайных технологий, которые нужно просмотреть. Он спускается по эстакаде и кружит вокруг, чтобы посетить густонаселенную группу торговцев. Большинство людей здесь пытались купить или продать еду, припасы или боеприпасы. Он предположил, что оружием занимается тот торговец оружием на вершине эстакады. НКР, скорее всего, не будет использовать все средства контроля над огнестрельным оружием. Хотя, если его глаза не ошибались, там была странного вида группа, которая снимала наручники с людей и незаметно передавала им огнестрельное оружие. Была ли это просто сделка на черном рынке, или у них было разрешение, Эфтон не знал. Он бы ничего у них не купил, хотя, поскольку цены, вероятно, были бы завышены, лучше всего просто отправиться за этим к оружейникам. Однако несколько вещей сразу же привлекли его внимание. Прислоненный к стене робот со сломанными коленями сидел рядом со своим владельцем, когда мужчина пытался его продать. Казалось, никто не хотел покупать, хотя искалеченный робот был почти бесполезен. «Эй ты, да, ты бы купил его, он очень полезный, он может говорить, стрелять, черт возьми, возможно, здесь еще много всяких крутых штук, чего я еще не выяснил», — говорит он, с надеждой глядя на Эфтона. Эфтон просто поднимает бровь, хотя, был ли тот факт, что робот мог говорить, даже преимуществом, не говоря уже о том, что даже если бы он купил его, как бы он взял его с собой. В конце концов, на его птахе было всего три места. ХМ. Внезапно над его головой вспыхнула лампочка, он подавил ухмылку, появившуюся на его лице. «Протектрон, есть ли у тебя какие-либо другие функции, о которых мы не знаем?» Он спрашивает робота, зная, что устранение его потенциала будет ключом к снижению цены. Это устройство предназначено только для защиты. Дополнения могут быть внесены, но рекомендуется проконсультироваться с механиком робко, прежде чем пытаться это сделать, говорит он, заставляя его владельца нахмуриться. Эфтон смотрит на мужчину. Сколько за это? Я, ХМ, 200 крышек. Ой, оговорился. Нет, 2000 крышек. Заикается он, поправляя себя после того, как назвал цену, которую считал слишком низкой. Действительно, как этот идиот вообще нашел робота? Автан только усмехается и качает головой. 2000 крышек, ну уж нет, заявляет он и уходит. Мужчина сразу же пытается позвать его, но он даже не оглядывается. Он вернется за роботом позже. Он знал, что никто его не купит, а если и купит, то только на запчасти. Этот человек отчаянно хотел бы продать его, чтобы получить хоть что-то. Оставив мужчину тушиться в собственном соку, он продолжил ходить по рыночной площади, время от времени останавливаясь у лавок, чтобы посмотреть, какие товары там есть. Он купил несколько механических компонентов, которые он будет использовать для своего будущего плана с этим сломанным протектроном, а также плазменную мину, от которой кто-то хотел избавиться. Конечно, она была неисправна и мгновенно взорвалась бы, если бы кто-то попытался ее активировать, поэтому Эфтон словил ее по дешевке. Его механик Усперг гарантирует, что она будет работать должным образом, когда он будет нуждаться в ней. Пока он шел, одна вещь все же привлекла его внимание. Перед человеком, сидевшим на окраине рынка, было разложено несколько мелких предметов. Все, кто проходил мимо, игнорировали его, и было легко понять почему. У него были куски металлолома и гладкие на вид камни. И это все. Глава 150. Глава 150. Бесплатная мед. Помощь, о боже. Автан, однако, не был обычным парнем, даже несмотря на то, что большинство людей игнорировали вещи этого бедного сумасшедшего человека. Он знал, что в этом должно быть что-то большее. В конце концов, он играл в игры. Наклонившись, он поднял один из гладких камней и использовал свой инвентарь, чтобы изучить его. Его глаза расширились, когда он увидел описание. Он был поражен. Гладкий камень, никчемный камень, который фанатично терли годами. Почему ты взял его? Вау, неужели его только что осудил Пип-бой? Покачав головой, он сказал, что сейчас это не важно, важно то, что его одурачил этот старик. Как он смеет продавать явно бесполезные предметы и создавать у него впечатление, что он какой-то старый мудрый волшебник? Вздохнув про себя, он посмотрел на куски металлолома, просто чтобы убедиться, что ничего не упустил. Металлолом – часть старого военного грузовика, который, к сожалению, наехал на мину. Опять металлолом – тело старой вилки. Автан свирепо уставился на оставшиеся куски металла, полной решимости найти что-нибудь полезное. Металлолом – чрезвычайно ценный кусок металла, принадлежавший японским маст. Шучу, это просто часть разбитой сковороды. Для людей, проходящих мимо, Автан выглядел более сумасшедшим, чем старик, продающий бесполезные предметы. Он так внимательно изучал металлолом, что можно было подумать, будто он ищет на них серийный номер. Автан вздыхает. Он знал, что Пип-бою можно доверять, даже если этот мир уже не игра. Последний. Он бормочет что-то себе под нос, глядя на последний и самый большой кусок металлолома, который старик продавал в разнос. Металлолом – блок из свинцового алюминия с прикрепленным к нему приемником. Приподняв бровь при чтении описаний, Автан лично присмотрелся к нему повнимательнее, обнаружив внизу какие-то надписи. На нем было написано: «Бесплатные и совершенно безопасные медицинские процедуры, предоставляемые в Mojave Drive Inn». Автан испытывал искушение просто вскрыть металл, дабы посмотреть, что в нем содержится, но решил просто оставить все как есть. По-видимому, это был правильный план действий, так как он получил уведомление от своего пип-боя. Полуночная бесплатная медицинская процедура. Получи награду за нахождение секрета. Автан не был уверен, было ли это на самом деле или какая-то ловушка. Судя по слухам, от кого бы то ни было, он был либо идиотом, либо просто человеком, который ничего не воспринимал всерьез. Или и то, и другое вместе. Покачав головой, он подумает о завершении задания, как только все остальное будет улажено. Место въезда в Mojave, по-видимому, находилось совсем недалеко от Нептуна. Неплохая дистанция за то, что может оказаться дерьмовой наградой. «Я дам тебе за это 10 крышек. Мне нужно пресс-папье», — говорит он старику. Хаем, он не замечал этого раньше, но он, казалось, не двигался. Тычок в него привел к тому, что он упал, как труп. Проверка его пульса показала, что он не умер, а просто спал. Пожав плечами, он бросает 50 крышек старику и уходит со странным предметом. Автан купил еще несколько вещей на рыночной площади, большая часть которых прожгла маленькую дырочку в его кармане. Он потратил около 500 крышек всего на 4 предмета, Для большинства людей это было бы безумием, но для него, он рассматривал это как выгодную сделку. Китайская армия, учебное пособие по специальным операциям, Вашингтонский журнал внутренней медицины, пригнись и прикройся. Автон не терял времени даром и незаметно впитывал знания, содержащиеся в книгах навыков. Плюс 3 скрытность, плюс 3 медицина, плюс 3 взрывчатка. Покончив с этим, он направился прямиком к парню, продававшему протектрон. Надеюсь, Бун не слишком расстроится из-за его довольно долгого отсутствия. Ты, КХМ, ты, отчаявшийся мужчина поправляет себя, снова заметив Автона. Я решил пересмотреть свои цены, моя жена нет, дочь, недавно получила неотложную медицинскую помощь, поэтому я не могу так сильно снизить цену. 500 крышек. Автон изо всех сил пытается скрыть ухмылку, этот парень был дерьмовым в торговле, не говоря уже о том, что он был довольно глупым. Собрав все возможные усилия, Автон опускает плечо и печально вздыхает. Ну, это прискорбно. У меня всего-то 232 крышки и моя больная мать хотела, чтобы я купил что-нибудь хорошее. Прежде чем она умрет, говорит он, вытирая фальшивую случайную слезу с глаза. Мужчина выглядит более чем смущенным тем, что его тактика была брошена ему же в лицо, хотя что-то еще привлекло его внимание. 232 крышки. Договорились. Восклицает он, не беспокоясь о прохожих, которых он нечаянно заставил подпрыгнуть от внезапного шума. Автон выпрямляется и озорно улыбается мужчине. Спасибо. Хватает довольно тяжелый протектрон и уходит. Кстати, моя мать уже умерла. Мужчина возмущенно фыркает, но, похоже, доволен количеством крышек, которые он получил за неисправного робота. Честно говоря, большинство не сочло бы, что это стоит стольких крышек. Но для человека с максимальным мастерством ремонта, такого как Автон, было многое, что он мог провернуть с этим роботом. Бун приподнимает бровь, когда замечает Автона, возвращающегося со сломанным протектроном в руках. Он собирался пожаловаться, что Автон задержался, но обнаружил, что слова застряли у него в горле от того, что принес Автон. «Зачем ты это купил?» – сухо заявляет он. Автон просто ухмыляется ему. «Вот увидишь. Помоги мне подкатить мотоцикл к магазину Сэмюэла. Нет смысла держать птаху здесь, когда мы можем расслабиться в его магазине и приглядывать за ней». Бун просто пожимает плечами и делает, как ему говорят, толкая ее вверх по эстакаде и паркуя рядом с хижиной Сэмюэля. Автон располагает протектрон рядом с ней, защищая этот мотоцикл своей искусственной жизнью. «Понял, ваша собственность будет в безопасности, это гарантия робка». Робко не несет всю ответственность в случае кражи вашей собственности. Он добавляет в конце так быстро, что Автон почти не замечает этого. Как же хитро. Глава 151. Глава 151. Смешные схемы. Где-то в большой красной палатке сидел мужчина в ободранной волчьей голове и модифицированной спортивной одежде. Стол перед ним был завален отчетами со всего Махави. Передвижение подразделений, планы НКР, карты с подробным описанием баз НКР и жизненно важных мест, которые потенциально могут быть подвергнуты саботажу, были даже простые слухи. Вульпис Инкульта был приверженцем знаний. Если кто-то умирал в пустоши, он хотел быть первым, кто узнает об этом. Если НКР вдруг решит, что они хотят добавить еще один карман к своей униформе, он хотел бы знать об этом. Если солдат НКР начинал есть слишком много клетчатки, чем требовала его диета, он хотел знать об этом. Конечно, была веская причина для его почти навязчивого внимания к деталям. Он был главным стратегическим планировщиком Легиона, схемы, которые он возглавлял, были одними из самых успешных, которые когда-либо проводились в Красной Империи. Конечно, его оскорбляли, унижали, а иногда даже нападали на его методы, но он видел во всем этом смысл. Все, что имело значение, это результат, средства, которые он использовал, чтобы достичь этого, впоследствии были ничтожны. Легион вел себя так же, как и давно умершая Римская империя, конечно, все под руководством Цезаря. Честь и грубая сила были в почете по сравнению с тем, как он вел своих людей. Вероятно, именно поэтому сам великий Цезарь проявил к нему интерес. В то время как другие члены его группы хотели заполучить его голову за неповиновение своему капитану, прокрадывание через ряды врагов и захват вражеского вождя, Цезарь видел потенциал, и вот теперь он был здесь, на заставе в глубине территории НКР, просматривая гору документов. Обычно он считал это прекрасным, но его легионеры были не самой умной группой, их отчеты оставляли желать лучшего. Он был уверен, что некоторые даже пытались писать. Он надеялся, что они не станут обращаться к местным жителям за помощью в составлении своих отчетов, иначе он прикажет привязать их к кресту и казнить. По крайней мере, работа не была скучной. Битва между двумя сверхдержавами всегда будет захватывающей, независимо от того, побеждает легион или нет. Хотя в последнее время возникли некоторые проблемы, с которыми он изо всех сил пытался решить. Некоторые наемники недавно сделали себе имя. Теперь Вульпис Инкульта даже не обратил бы внимания на такого бесчестного негодяя, если бы у него не было планов отправить их на самоубийственную миссию. Но группа из трех человек определенно привлекла его внимание. Все усилия, которые он приложил, чтобы обезопасить Нельсона ТНКР, и два человека срубили огромную часть их лагеря. Конечно, легион не славился своими опытными стрелками, но он надеялся, что по крайней мере одна шальная пуля попала бы в цель. Но нет, в его отчетах говорилось, что ответственные за это люди не получили ни одного ранения, ни одного. Либо этим двоим невероятно повезло, боги среди людей, либо они планировали это нападение в течение нескольких дней, даже недель. Использовать взрывчатку для выбивания камней и создания обвала, Вульпис Инкульта отправил много легионеров осмотреть этот район, чтобы предотвратить подобные вещи. Он знал, что НКР не осмелится сделать это в случае, если они ранят заложников, которых держали в Нельсоне, но все равно это была угроза, за которой ему нужно было следить. И тут появляются два случайных наемника, бросают пару шашек динамита и, черт возьми, обвал уничтожает значительную часть его войск. Самое худшее в этой ситуации, он уже встречался с этими назойливыми дураками. В Нептуне это были люди, которых он просил посеять страх среди Махави. Возможно, его чрезмерное стремление вызвать отчаяние НКР вернулось, дабы укусить его. Хотя эти наемники не подавали никаких признаков того, что они были особенно привязаны ни к одной из сторон. Весьма вероятно, что они были приняты на работу только из-за того, что именно они контролировали регион, а следовательно, и крышки. Он задавался вопросом, сколько крышек потребуется ему, чтобы завоевать их преданность. Наличие таких квалифицированных людей откроет много новых возможностей для него и его заговоров, возможно, будет возможность нанести реальный ущерб Нью-Вегас. Он посмотрел на свой стол и порылся в бумагах, чтобы найти последний отчет об их передвижениях, в конце концов найдя некоторую информацию, которая заставила его глаза расшириться. Наемники оказались более способными, чем он сначала ожидал, даже смогли приобрести довоенную машину. Вульпис Инкульта молча усмехается, он хотел бы один из таких себе. Конечно, легион уничтожил бы, как только они увидели бы это из-за их примитивного мышления. Он понимал, почему Цезарь хотел ограничить использование технологий, но это все равно создавало для него много-много проблем. «Легионер!» — кричит он, пара мужчин в красном быстро входит в палатку, прежде чем встать по стойке смирно. «Сэр, вот последние отчеты о некоторых людях, которыми я заинтересовался. Мне нужно, чтобы вы нашли их и приблизились к ним под прикрытием, предложив наемникам солидное вознаграждение, если они поступят на службу в легион. Будьте осторожны, они чрезвычайно опасные личности, и их лояльность до сих пор неизвестна». Вульпис Инкульта быстро заявляет, протягивая к ним какие-то бумаги. Это были одни из самых умных легионеров, которые были в его распоряжении. Они узнали бы, что делать, даже если бы он просто передал им отчеты. Но ему нужно добиться успеха, несмотря ни на что, поэтому он лично сказал им, что ему нужно. Двое кивают и собираются покинуть комнату, но Вульпис останавливает их. «Я напоминаю вам, что, хотя их прошлые действия негативно повлияли на легион, вы проявите к ним величайшее уважение, не только для своей безопасности, но и от того, что попросил я. Если я услышу, что ваши действия заставили их отказаться от моего предложения, вы будете наказаны», — говорит он, заставляя легионеров громко сглотнуть слюну. Они и раньше видели, что происходит с людьми, которые ему не нравятся, и у них не было желания испытать это на себе. Как только они покидают его, он откидывается на спинку стула. «Надеюсь, эти идиоты не испортят все это». Глава 152. Оно живое. Афтон и Бун беседуют с Сэмюэлем, пока едят. Это не лучшее, что они когда-либо ели, но это определенно лучше, чем сухие пайки или мясо скорпиона. Карл в конце концов вернулся после продажи всего, распределив крышки, что добавило еще 650 крышек в личный запас Афтона. Троица выпила друг с другом пару рюмок водки, и Сэмюэль присоединился к ним, когда они устроили небольшое празднование того, что никто из них еще не умер. Да, было немного нездорово праздновать это специально, но группе было все равно. Что-то, что Афтон находил забавным и раздражающим, так это тот факт, что даже после многих-многих напитков, Бун все еще не мог расслабиться. Этот человек всегда был на взводе, готовый в любой момент ринуться в бой. Афтон качает головой и оставляет их вдвоем, чтобы продолжить пить. Он был немного навеселе, но сейчас ему нужно было поработать над чем-то другим. Это может занять день или два, но оно определенно того стоит. Вытащив свои инструменты, он подошел к протектрону, сел рядом с грязной птахой и начал его разбирать. Его максимальные навыки ремонта уже выдали ему все знания, необходимые для правильной разборки робота, не повредив ни одного из его компонентов. Было немного странно, когда робот просил его остановиться, когда он разбирал его на части. Робот не распознал его как механика, робко и был запрограммирован на то, чтобы просить остановиться. В чем причина этого? Большинство протектронов питались от батареи распада. Проблема заключалась в ее названии распада. Робот был оснащен ядерной энергией, и любое повреждение или неправильное обращение с ним потенциально могло привести к небольшому ядерному взрыву. Не то, что хотелось бы лизицрить на ровном месте. Конечно, существовали средства защиты, чтобы этого не произошло. Штуки внутри самой батареи, чтобы предотвратить типичную цепную реакцию, которая привела бы к такому разрушительному взрыву. Тем не менее, робко позаботились о том, чтобы напомнить всем, что вас ожидает потенциальная атомная смерть, если вы продолжите разрывать их робота на части. Через несколько часов он снял корпус из сплава и начал изучать внутренние части. Микросхемы и другие части, отвечающие за его модулятор голоса, индивидуальность, движение, боевые способности и т.д. С его навыками ремонта он знал, что за что отвечает, но его уровень науки был недостаточно высок, дабы позволить ему что-либо изменить. Ему не хватало оборудования и специальных знаний об этом устройстве. Как только он нашел кнопку аварийного питания, он нажал ее, чтобы выключить его, робот без остановки просил его не делать этого. Как только это было сделано, он приступил к полному разбору. Удаление его рук, головы и всего остального, что потенциально может быть полезным. Кое-что интересное он обнаружил в том факте, что лазерное оружие роботов было связано с батареей распада. Это означало, что он потенциально мог стрелять годами. Хотя это также означало, что лазеры были довольно слабыми. Протектроны не предназначались для прямого лобового боя, так что, вероятно, это и было причиной этого. Оружия было достаточно, чтобы отпугнуть любого потенциального вора, но и только. Афтона это не беспокоило, так как его целью здесь было избавиться от воров. Карл и Бун медленно просыпались, болезненное похмелье сразу же испортило им настроение. К счастью, они отключились в самом баре, так что дочь Сэмюэла Мишель просто поставила перед ними несколько стаканов с водой. «Ах, спасибо», — говорит Карл и тут же осушает бокал. «Нет проблем. Папе уже много лет не было так весело, было приятно наблюдать, как он снова ведет себя как раньше», — говорит она, прежде чем бросить взгляд на Афтона. «Хотя твой друг немного странный». Бун и Карл смотрят туда, где находится Афтон, и поднимают брови при виде относительно большой кучи металлолома, в которой он сидел. Протектрона, который раньше был там, нигде не было видно, и у грязной птахи, казалось, появились какие-то новые дополнения. «Малыш, что, ради всех богов, ты делаешь на разрушенной земле?» — раздраженно спрашивает Карл. «Малыш», — он снова спрашивает, не получив ответа. «Ах, Карл, ты не спишь?» — спрашивает Афтон, протирая глаза рукавом. Его руки были покрыты маслом. Под глазами у него были большие черные мешки. Его кожа была слегка бледной, но, казалось, восстанавливала свою жизненную силу под утренним солнцем Махави. «Я спрошу еще раз, что ты делаешь?» «Хм, а это, я просто модифицировал грязную птаху». «Круто, правда?» — сказал он, но никто другой не понимает, о каких изменениях идет речь. «Что ты сделал с роботом?» — спрашивает он и получает неожиданный ответ. «Я ценю вашу заботу, я был модифицирован и интегрирован в новое устройство, известное как грязная птаха», — говорит роботизированный голос мотоцикла. Бун и Карл поражены этим, Мишель широко улыбается и подходит к мотоциклу, перепрыгнув через стойку. Это так круто. Ты сделал это за одну ночь? Автон устало кивает. Да, я смертельно устал. Хотя, бормочет он. Итак, что он может? Спрашивает она. Автон усмехается. Хочешь узнать? Тогда я устрою вам, ребята, хорошее шоу, говорит он, вставая и хватая большой кусок металлолома, прежде чем прислонить его к бетонным перилам эстакады. Грязная птаха, этот металлолом, вор, говорит он. Цель понята, заявляет робот. Две тонкие руки появляются из задней части птахи и нацеливаются на металл. Жужжащий звук начинается за полсекунды до того, как брызги лазерного огня начинают бить по металлу. Это продолжается до тех пор, пока металл не раскалился до бела и не начал стекать. Остальные уставились на него в шоке и удивлении. Даже с их болезненным похмельем они видели потенциал. Хотя Мишель чуть не наложила в штаны от такого резкого насилия. Автон садится на мотоцикл и гладит одну из рук, глядя на них. Круто, правда, напугать гуманоида до усрачки. 17:50. Карл потирает лицо. Ты сумасшедший ребенок. Глава 153. Глупый бандит, фокусы для детей. Автон проводит час или два, потягивая ядеркалу, расслабляясь под солнцем, чтобы прийти в себя. Как оказалось, провести всю ночь, модифицируя свой мотоцикл, было чертовски утомительно. К счастью, его перк сделал больше, чем просто исцелил и увеличил силу. Это также, казалось, смыло его усталость, хотя он не хотел видеть, как долго он сможет обходиться без хорошего ночного сна. Другие не возражали против ожидания, так как они все еще приходили в себя после похмелья. Единственное, что раздражало, так это то, что была постоянная группа людей, глазеющих на грязную птаху, как будто это был какой-то технологический шедевр. В конце концов, группа пришла в себя и была готова снова двигаться. Карл сел сзади, а Бун вернулся к коляске. Они попрощались с Сэмюэлем и его дочерью, прежде чем ускорились в направлении Нью-Вегаса. Они не проехали и пары минут, как их остановила какая-то баррикада. Большие куски металлолома были сложены посреди дороги, преграждая им путь дальше. Конечно, Автон мог бы просто съехать с дороги и объехать ее, но он уже очень подозрительно относился к этой стене, просто волшебным образом появившейся здесь. Карл смотрит на них обоих, сохраняя нейтральное выражение лица. «Не вылезайте из мотоцикла, как только мы сойдем, все кончено. Почти уверен, что это просто воры, которые видели нас в торговом пункте 188», — объясняет он. Автон ухмыляется. «Почему бы нам тогда не посмотреть, хороши ли мои обновки?» Двое других кивают, когда группа слезает с нее. Почти сразу же люди начали перепрыгивать через баррикаду и бросаться на них с пистолетами и ножами в руках. Автон, Карл и Бун, подняв руки над головой, медленно отходит от птахи. Воры, похоже, воодушевлены этим, поскольку остальные из них следуют за храбрецами, крича и подбадривая о том, как они продадут это и разбогатеют. Похоже, они не понимали, что в настоящее время Автон владеет сертификатом грязной птахи, а это означает, что они не могли продать ее НКР или любому гражданину НКР без ареста. Хотя на черном рынке, вероятно, все равно продали бы его за большие деньги. «Хорошо, мальчики, притащите мотоцикл сюда», — кричит мужчина крупнее остальных с жадной ухмылкой на лице. «Хаем, и кто-то один сходите заберите у них все, ограбим их полностью, хихихахаха». Автон только качает головой, когда один из бандитов приближается к мотоциклу. Еще один приближается к ним, но как раз перед тем, как он добрался до Автона, один из несчастных бандитов положил руку на грязную птаху. Вор обнаружен. Начало аннигиляции. Роботизированный голос разносится по округе, из задней части птахи появляются руки. Сбитый с толку бандит не произносит ни слова, прежде чем его ударяет в лицо лазерным огнем. Из-за низкой интенсивности самих лазеров он даже не умирает мгновенно, вместо этого чувствует, как лицо, мышцы и кости разжижаются под сильным жаром. Булькающий крик вырывается у атакованного бандита, заставляя остальных смотреть в ужасе. Короткая вспышка лазерного огня заканчивается, и лицо бандита теперь видно всем. Почерневший и обожженный, все еще дымящийся, мужчина напоминал то, как выглядел бы уродливый дикий упырь. Его язык и глаза были выжжены, и большая часть костей на лице была видна из-за тщательно прожаренной кожи и мышц. Напугать гуманоида до усрачки. 31:50. Все 14 бандитов, кроме их лидера, замирают при виде этого. Хватка на оружие ослабевает, их тела кричат, чтобы они бежали и никогда не возвращались. Лидер группы просто хмурится и собирается крикнуть, чтобы они убили тех троих. К несчастью для него, Автон и его группа не собирались упускать эту возможность. Автон запускает ВАТС и сосредотачивается на ближайших к нему людях, а также на тех, у кого самое опасное на вид оружие. Большинство из них вооружены только дерьмовыми 9-миллиметровыми пистолетами и сломанными револьверами, но у некоторых был дробовики. Как только он закрывает режим, он вытаскивает счастливчика и тот самый. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Все заряженные пули в его пистолетах заканчиваются в лица бандитов, 11 человек падают замертво. Карл и Бун бросаются в бой, оба изо всех сил стараются не глазеть на мастерство и эффективность Автона в подавлении бандитов и быстро начинают стрелять из своего оружия. Еще пара бандитов падают замертво, последний, наконец, осознает, в какой скверной ситуации он оказался. Он собирается бежать, но его лидер поднимает его, используя как мясной щит, и начинает бежать на группу, все время издавая громкий боевой клич. Автона почти позабавил этот парень, тот факт, что мужчина держал в руках большое мачете и использовал одного из своих людей в качестве щита, заставило его подумать, что он принадлежит легиону. Несмотря на это, он убрал свои пустые пистолеты в кобуру и вытащил обрез, одновременно вытаскивая из-за пояса охотничий нож. Карл и Бун продолжали стрелять в мужчину, но единственный урон, который они наносили, это урон живому щиту. Жестокий мужчина, наконец, добрался до Автона, выбросил щит и поднял мачете, чтобы обезглавить Автона. Каблама. Автон поднял дробовик левой рукой и выстрелил мужчине в упор в грудь. Если бы его сила не была бы 8, его запястье могло бы вывихнуться от веса дробовика. Бандит отшатнулся назад, когда из его груди вылетела красная струя. Теперь ее украшала большая рваная дыра. Автон бросает дробовик и бросается вперед, подается вперед и вонзает нож в руку мужчины, чтобы выбить мачете из его руки. Сделав это, он хватается за мачете и наносит удар по ребрам. Порез был настолько глубоким, что ему действительно удалось проникнуть в легкое мужчины. Он уже собирался продолжить, но голова лидера внезапно взрывается красным туманом и осколками костей. Автон бросает унылый взгляд на Буна, винтовка которого все еще дымилась. Он протирает кровь и вздыхает. «Серьезно?» Бун пожимает плечами. «Я прикрывал. Забей». Глава 154. Чертовская ситуация. Автон взглянул на мертвого бандита, прежде чем оглянуться на своих товарищей. «Хорошо, давайте ограбим этих парней и отправимся дальше». Он наклоняется, чтобы начать обыскивать мужчину в поисках его вещей, когда время внезапно останавливается. Новый уровень 21. ХМ. «Может быть, этот парень стоил большего опыта, чем я сначала подумал». Он бормочет себе под нос, не ожидая, что повысит свой уровень только после этих нескольких бандитов. Он не получает перк, но ему дали очки навыков. Подождите-ка, теперь, когда он обдумывает это, разве он не может максимально прокачать свои медицинские навыки? Ну, он бы определенно это сделал, но какой навык он должен развить после него? Науку? Нет, он все еще чувствовал легкую паранойю от мысли, что легион пошлет за ним убийц. ХМ, с этой мыслью, разве повышение его навыка скрытности не позволит избегать всяких событий? Это не только увеличило бы его способность красться, но и обнаруживать, как крадутся другие люди. Кивнув самому себе, вскоре он так и сделал. Медицинский навык прокачан, получен перк. Чудотворец. Чудотворец. Возможность избежать смертельную травму. Перезарядка 168 часов. Как всегда, очень сильный перк. Теперь Автон мог бы выжить, если бы пуля разнесла его голову только с помощью этого перка. Конечно, это работало бы не всегда, но он искренне сомневался, что позволил бы этому случиться с ним за такой промежуток времени. Сделав это, он нажимает «Подтвердить», и время снова возобновляется. Автон щурится из-за боли от знания, сжигающего его разум. Он на пару мгновений закрывает глаза. Полчаса спустя троица разграбила у бандитов все, что хоть сколько-нибудь стоило. Тела были свалены в кучу на обочине дороги, и можно было только гадать, будет ли кто-нибудь с ними возиться или нет. Группа не хотела тратить ресурсы на то, чтобы сжечь или даже выкопать им неглубокую могилу, поэтому НКР должен был избавиться от них до того, как вредители начнут наводнять дорогу. Автон марширует к баррикаде, а Карл и Бун наблюдают за ним. Солнце все еще палило на них и заряжало бывшего члена братства стали. Как только он добрался до стены из металлолома, он сильно пнул ее, отчего большая ее часть упала. Они даже не были сварены вместе, просто прислонены друг к другу, чтобы группа не проехала на грязной птахе. Автон легко убрал ее с дороги, в конце концов, его сила на 10 не была шуткой. Прямо сейчас у него буквально был пик человеческих возможностей. Как бы усердно кто-то ни тренировался, он никогда не сможет стать сильнее его. Получить равную силу, может быть, но для этого все равно потребуется целая жизнь тренировок и самоотдачи. Как только баррикада была убрана с дороги, группа проскользнула на грязной птахе и продолжила свой путь. Но, похоже, они не доберутся до оружейников без проблем. Бах, бах, бах. Вдалеке слышались звуки выстрелов, и Автон размышлял, стоит ли это проверять или нет. Если бы это было крупномасштабное сражение, они могли бы просто подождать, пока оно закончится, и забрать оставшуюся добычу. Или, если бы это было мелкомасштабно, они могли бы очистить его сами, в зависимости от того, кто сражался. Как думаете, должны мы вмешаться? Автон спрашивает остальных. Карл кивает. Да, возможно, есть люди, которым нужна помощь, но так близко к Нью-Вегасу. Здесь полно чертей, банда чертей, лидер банды, мотогонщик. Малыш, в Махове перестрелка, это все равно, что пригласить свою семью. Никто этого не хочет, но они все равно чувствуют себя обязанными прийти, заявляет он, заставляя их обоих усмехнуться. Автон мог поклясться, что тоже слышал, как Бун смеялся. Но если бы так и случилось, то моментально он скрыл бы это. Бун, спрашивает Автон, желая узнать его мысли, с тем же успехом. Я останусь позади и буду прикрывать твою спину, постараюсь не наделать глупостей. Автон кивает. Хорошо, тогда, я думаю, мы сделаем крюк, говорит он, выруливая на боковую дорогу, ведущую на запад от шоссе. По мере их приближения шум становится все громче и громче, в конце концов группа могла наблюдать группу зданий. То, которое, казалось, патрулировали роботы, вероятно, собственность Робка, судя по конкретным роботам, а также вывеска Робка, размещенная спереди. Напротив, через дорогу была группа из трех зданий, на крышах которых стояли грязные люди. Все они стреляли в небольшую группу солдат НКР, которые прятались за мешками с песком дальше по улице. Автон подъехал к ним на грязной птахе после того, как черти, казалось, потеряли интерес тратить впустую боеприпасы на прячущихся солдат. «Ю», — просто говорит он, слегка махнув рукой, когда они бросают на него растерянный взгляд. «Че что, гражданские лица, вам нужно немедленно покинуть этот район. Черти заняли позиции вон в тех зданиях и стреляют во все, что движется», — командует сержант группы, прежде чем выглянуть, чтобы проверить, что делали черти. Карл просто спрыгивает с мотоцикла и подходит к нему. «Не волнуйся, сынок, мы здесь только для того, чтобы помочь. В конце концов, мы наемники. Вы можете нам помочь, слава богу. Я думал, мы застрянем здесь на несколько дней в ожидании подкрепления. Мы можем помешать этим ублюдкам убежать, но убрать их сейчас выше наших сил. У нас была пара рейнджеров, что отправились туда, но один уже мертв, а другой тяжело ранен. Смотри, говорит он, протягивая Карлу бинокль. Глава 155. Потерпи. Карл смотрит в бинокль на ситуацию и хмурится. Сержант явно был новичком в этом деле и понятия не имел, что на самом деле происходит. Один из рейнджеров уже был застрелен, в то время как другой лежал на полу, весь раненый. Он все еще был жив, не потому, что ему повезло или он был долговечен, а потому, что черти играли с ним, как с добычей. Они были сумасшедшими, время от времени бросая камни и другие предметы в сбитого рейнджера НКР, безумно смеясь и хихикая. Карл уже видел это много раз, черти питали глубокую ненависть к НКР и в основном промывали мозги своим членам, чтобы презирать их. Они усиливают эти чувства с помощью вызывающих привыкание химикатов и деспотической схемы власти, а также жестоких лидеров, которые будут убивать и пытать, как им заблагорассудится. Карл сует бинокль обратно в руки сержанту и качает головой. «Сынок, ты даже не представляешь, в какую передрягу тебя втянули, не так ли? Прости», — спрашивает мужчина, сбитый с толку тем, что Карл мог сделать вывод. Он указывает пальцем в сторону чертей. «Они оставили рейнджеров живых, знаешь, почему?» Сержант качает головой, и Карл продолжает. «Потому что они знают, что НКР сделает все возможное, чтобы вернуть своих солдат. Изверги пытаются заманить НКР к себе, чтобы попытаться убить как можно больше, прежде чем они сами будут уничтожены. Они называют это горшочком с медом. Сержант бледнеет от того, как сильно он недооценил ситуацию. Он всегда считал чертей просто безмозглыми наркоманами, не способными ни на какую тактику или стратегию. Очевидно, он недооценил их интеллект, равно как и их жестокость. Вы можете нам помочь, я позабочусь о том, чтобы вам заплатили. Награда будет больше, если вам удастся вытащить Рейнджера Моралеса оттуда живым. Карл кивает ему. Мы займемся этим. Сначала мне нужно переговорить с моими партнерами, нужно посмотреть, что они сделают с этим беспорядком, говорит он, прежде чем повернуться к Буну и Автону. Думаешь, мы действительно сможем вытащить Рейнджера живым? Ситуация и так выглядит немного рискованной. Автон говорит, что его восприятие достаточно высокое, чтобы видеть все, используя ВАТС. Чертям, казалось, стало очень скучно. Если бы не было других солдат НКР, чтобы пострелять, они, вероятно, прикончили бы Рейнджера через полчаса или около того. Карл пожимает плечами. По сравнению с тем, что вы двое сделали с лагерем Легиона, это ничто. Мы попросим сержанта привлечь их внимание, пока он будет это делать, мы с ребенком прокрадемся сбоку. Бун, там будет хорошая позиция рядом со зданием Рипкон. Просто игнорируй роботов и начинай уничтожать чертей, пока мы приближаемся. Бун кивает. Принял. В настоящее время группа находилась к северо-западу от позиции чертей, здание Рипкон находилось к югу от них и было хорошим прикрытием для группы. Карл уже дал сержанту инструкции следовать за ними, когда группа заняла позицию. Очевидно, они оставили грязную птаху с солдатами НКР, так как они сразу бы выдали свою позицию. Это был не только блестящий металл, но и двигатель не был бесшумным. Бун занял позицию за одной из колонн Репкона и уже мог видеть множество чертей. У большинства были охотничьи ружья, и они, похоже, хорошо владели ими, что делало группу намного более опасной, чем эти типичные бандиты. Надеюсь, от наркотиков, которые они принимали, у них будут дрожать руки. Карл и Автон продолжали красться к югу от позиции чертей. К счастью, им не нужно было быть такими скрытными, так как сержант, наконец, начал следовать плану. Был слышен звук разряжающегося оружия, когда сержант и его люди стреляли в них, привлекая большую часть их внимания в этом направлении. В то время как скука чертей, угроза для жизни Рейнджера, это было также благом. Первый признак того, что происходит что-то интересное, означал, что большинство из них обратили на это свое внимание, позволяя Карлу и Автону приблизиться, не будучи мгновенно замеченными. С примерно 20 чертями, которые все бешено стреляли по позиции НКР, Автону и Карлу не составило труда добраться до зданий, в которых они находились. Все, что им нужно было сейчас сделать, это добраться до крыш, и тогда они смогут уничтожить остальных. Карл подает Буну знак рукой, в то время как Автон крадется вокруг задней части здания. Бах! Первый выстрел Буна кажется громче всех остальных, когда его пуля пробивает череп одному из чертей. Другие сразу же замечают это и прячутся за укрытием, глядя в западную часть здания, откуда раздался выстрел. Пока это происходило, Автон шагнул в темный переулок между зданиями. Они были довоенными и, казалось, были полностью заколочены, так что ему нужно было найти способ подняться на крышу. Он следил за крышей, медленно пробираясь. Клац, медвежий капкан впивается ему в ногу, было слышно сболезненное ворчание, когда он изо всех сил пытался подавить свой голос. Черт, должен был догадаться, что эти уроды поставили ловушки. К счастью, его выносливости, разведывательной брони и перкостойкость было достаточно, чтобы его нога не была полностью искалечена, хотя позже у него на ней появится огромный синяк. Он боролся и возился с ним некоторое время, пока, наконец, ему не удалось открыть его. Вытащив ногу, он быстро осмотрел ее на предмет повреждений, но не увидел ничего, что требовало бы немедленной медицинской помощи. Глава 156. Казнен. Освободившись от ловушки, Автон стал бдительнее. Сразу же заметил провод, ведущий к ловушке для дробовика не слишком далеко от него. Ему повезло, что он попал в медвежий капкан, а не был застрелен в упор из дробовика. Мало того, что это будет чертовски больно, но и черти тоже узнают о его положении. Покачав головой, он продолжил идти по переулку, не спуская глаз с того места, куда шел. Он перерезал тот провод, чтобы не спровоцировать ловушку, если ему понадобится быстро отступить. Хотя и есть все-таки что-то хорошее. Он заметил лестницу, которая ранее была скрыта мусором и металлоломом. Она ведет на крышу, где прятались черти. Он не хотел больше терять времени, и Бун, и Карл были в опасности, нельзя медлить. Схватившись за лестницу, он медленно и бесшумно поднялся наверх, заглянул, чтобы проверить, нет ли наверху каких-нибудь ловушек. Все черти были на другой стороне здания, стреляя в сторону сержанта и в сторону здания Рипкон, где в настоящее время находился Бун. Афтон перелезает через стену здания и прячется за каким-то куском бетона. Бун, по-видимому, уничтожил довольно многих из них, а большинство из них были слишком напуганы, чтобы даже взглянуть на снайпера сейчас, вместо этого просто решив стрелять вслепую в общем направлении. Не очень умная стратегия. Афтон быстро проверил счастливчика и тот самый, убедившись, что не возникнет никаких проблем, прежде чем он вступит в бой. Он вытащил и положил на пол несколько патронов, чтобы потом не пришлось рыскать по карманам. Убедившись, что все в порядке, он активировал ВАТС. Сначала он убьет тех, кто ближе всего к нему. Это помешает группе занять его позицию и даст Буну больше возможностей уничтожить их, если они попытаются это сделать. Стиль Джона Уика активирован. Закрыв ВАТС, он начал стрелять. Движения одурманенных наркотиками уродов были случайными и спонтанными, из-за чего было довольно трудно судить, что они будут делать дальше. Из-за этого только 8 из его 11 выстрелов поразили цели, 8 упали с брызгами крови, когда пули вошли в их черепа. Его 3 неудавшихся выстрела только ранили. Однако теперь было ясно одно, он завладел их вниманием. «Че черт, там один из них на крыше, Джесси, ты ублюдок», кричит один из них, поняв, что их друг убит. Афтон быстро перезарядил свое оружие, звуки паники чертей продолжились. Один из них встал и побежал к Афтону, но Бун уложил его почти сразу же после того, как он покинул свое укрытие. Черти были в ужасе, а также в ярости от того, что сделал Афтон. Они считали себя в оптимальном положении, но не ожидали, что кто-то сможет обойти все их ловушки. «Чертова свинья НКР, получай!» – кричит один. Афтон выглядывает и использует ВАТС. Его глаза расширяются, когда граната вот-вот окажется около него. Черт возьми, это было единственное, о чем он мог думать. К счастью, время было заморожено, иначе он бы подорвался. Он выжил бы благодаря чудотворцу, но это все равно не то. Честно говоря, он был удивлен тем, как плохо отреагировал на брошенную в него гранату. Пуля и ножи, хорошо, но это, он застыл на месте. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы успокоиться в ВАТС, прежде чем деактивировать его и схватить гранату в воздухе. Напугать гуманоида до усрачки. 38-50. Черти таращится на него, когда он бросает гранату обратно, большинство из них немедленно бросается в бой, либо бросается на землю, либо с крыши. Один, казалось, не осознавал, в какой опасности он находился, осколки разорвали его тело на части кровавым и жестоким способом. Пока это происходило, Карл подкрадывался, чтобы попытаться вернуть Рейнджера Моралеса. Он как раз добрался до человека, когда один из чертей бросается с крыши и приземляется перед ним. Его нога сломалась от сильного падения. Он замечает Карла и быстро пытается направить на него свою винтовку, но бывший рейнджер просто отбрасывает ее и топчет его лицо. «Привет, приятно познакомиться, сынок», — холодно говорит он, направляя свой 44 и краткое калибр ему в лицо. «Пе-пе-пе, пожалуйста, у меня есть семья». Бах! Карл убирает пистолет в кобуру после того, как расправляется с ним, и оглядывает рейнджера. У него было несколько пулевых ранений, одно в живот, а другое только в конечности. Единственным опасным был выстрел в живот. Ему, вероятно, потребуется операция, чтобы это исправить. Он попытается оказать первую помощь на месте, этого будет достаточно, пока Афтон не прибудет и не позаботится о мужчине. «Ты все еще в сознании, Моралес?» «Да-да», мужчина хрюкает от боли. «Хорошо, мы вытащим тебя отсюда. Просто протерпи». Афтон только что уложил одного из раненых, которого зацепило осколком гранаты. Осталось двое, оба вонзили в себя какой-то наркотик и бросились на него. Афтон выстреливает в них, но они закрывают лица руками, пригибаясь и извиваясь. Несколько пуль проделали дыры в их конечностях, но они даже не замедлились. Возможно, они только что приняли, что мешает им чувствовать боль. Он убрал счастливчика в кобуру и выхватил нож, когда один из них перепрыгнул через бетонное укрытие и попытался ударить его. Удар был легко заблокирован, но Афтона больше беспокоил пистолет, из которого в него пытались выстрелить. В ближнем бою контроль над оружием противника был крайне необходим, особенно если у него огнестрельное оружие. Он разрезал глаза первому и нырнул за него как раз в тот момент, когда другой начал разряжать свое оружие. Пули попали в импровизированный мясной щит Автона. Он быстро выстрелил в ответ из тот самый, всадив пулю ему между глаз. Черт, которого он использовал в качестве заложника, был все еще жив и сопротивлялся. Автон перерезал ему горло и сбросил с крыши, как только убедился, что другой злодей мертв. Потирая лоб, он пытался успокоить дыхание. Было опасно. Глава 157. Глава 157. Спасти рядового Рейнджера Моралеса. Когда все черти были мертвы, ситуация быстро успокоилась. Автон выглянул из-за стены здания и заметил, что Карл пытается спасти Рейнджера, в то время как мужчина продолжал выкрикивать случайные фразы, такие как «Прости, Кристина, и я должен был тебя выслушать». Возможно, потеря крови. Если бы это было так, то ему нужно было бы начать работать над ним в ближайшее время, прежде чем он начнет спать вечно. Спустившись на землю по лестнице, он бросается и опускается на колени рядом с мужчиной, в то время как его рука роется в кожаной сумке когтя смерти в поисках медицинских инструментов. Какие у него травмы? Он быстро спрашивает. Несколько выстрелов в конечности, и один в живот, спокойно перечисляет Карл. Автон приподнимает несколько повязок, которые наложил Карл, и замечает рану, которая определенно нуждается в операции. Похоже, пуля пробила его кишечник, бактерии довольно скоро заразят рану. Он достает спирт высокой крепости и выливает его на рану, очищая ее от грязи, прежде чем погрузить пинцет внутрь в поисках пули. Большинство врачей не осмелились бы попробовать это без поддержки целой команды, а также рентгеновского снимка, чтобы получить общее представление о том, где находилась их цель, но Автон больше не обычный врач. Как будто его пинцет был магнитным, он вытаскивает пулю из мужчины. Он осматривает ее, дабы убедиться, что она не разлетелась и не оставила никаких осколков. Как только он убедился, он снова облил рану спиртом и ввел стимулятор в некоторые ключевые области. Он позаботился о том, чтобы сначала ввести его в кишечник, чтобы он полностью зажил, прежде чем перейти к разрушенной мышце, окружающей его. В игре стимуляторы исцеляли разное количество в зависимости от вашего навыка в медицине, но это было не потому, что они улучшились. Это было просто потому, что вы стали лучше применять их. Как только Автон закончил, все, что осталось от смертельной раны, было розовым пятном кожи там, где выросла новая плоть. Завтра у него все равно будет болеть, и он, возможно, нагадит кровью, но он будет жить. Автон смотрит вниз на мужчину, который, казалось, приходил в себя. Стимуляторы не только восстановили мышцы и органы, но и помогли в выработке крови. «Ты в порядке?» Моралес смотрит на свою рану и медленно кивает. «Вау, ты сумасшедший док. Не думал, что переживу это. Даже мой имплантат не смог бы залечить такую рану», говорит он, опуская руку обратно, явно измученный. «Имплант?» спрашивает Автон. С его медицинскими знаниями он знал о существовании имплантатов, но не ожидал, что кто-то будет продавать их в Махове. Общеизвестно, что их очень трудно достоверно всадить людям. Даже до Великой войны был всего 70% шанс, что он не будет отвергнут. Моралес кивает. «Да, моя жена Кристина беспокоилась обо мне и сумела убедить меня купить его. Это называлось, вроде, моноцит. Предполагалось, что это медленно залечит мои раны, но, очевидно, на этот раз это не сработало». «Моноцит?» – спрашивает Автон, получая кивок от мужчины. «Да, селекционер моноцитов, я думаю, она назвала это так. Однако доктор Усанаги запросила за это руку и ногу». «Доктор Усанаги? Странно, никогда бы не подумал, что какие-то восточные имена пережили бы Великую войну, когда все антикоммунистические роботы ходили вокруг, пытаясь уничтожить иностранных шпионов». Хотя ему показалось довольно забавным, что даже через 200 лет после апокалипсиса японцы все еще выбивают дерьмо из западных людей, когда дело доходит до академических исследований. «Ты что-нибудь знаешь об этом докторе Усанаги, Карл?» – спрашивает он, желая узнать больше. Заполучить пару имплантатов звучало не так уж плохо, если быть честным. Карл пожимает плечами. «Хороший врач делает большую часть своих доходов, продавая эти штуки. 4000 крышек за штуку», – он говорит.